того, что у нас в мозгу вот такая еще есть фигня, у нас еще два полушария есть. То есть, по сути, у нас в мозгу, у нас в голове, в черепной коробке мозга два, левый и правый. Это создает определенные трудности. Известно, что, ну это я честно скажу, есть такой Виктор Тен, я не помню, как его эта книжка называется, где он рассказывает о том, что люди на самом деле произошли не от обезьян, а обезьяны произошли от людей. Вот. И у него там теория такая, что, собственно говоря, если посмотреть по эволюционной линии, то люди там произошли от акродельфидов. То есть у нас был общий предок у нас и у дельфинов. Только дельфины в море пошли, а мы на сушу пошли. Вот. Ну, может быть, бредовая совершенно идея, как бы, да, книжка такая, в общем, недостойная научного текста, потому что он там постоянно кого-то троллит, то видно, что такой профессиональный интернет-тролль. Но тем не менее, у него еще интересная идея есть. Он говорит, смотрите, если посмотреть на. Ну, известно, что у дельфинов тоже есть два полушария. И дельфины никогда не спят. Чем дельфиний мозг отличается от человеческого? Знаете чем? У нас извилины идут вот так, а у них идут вот так. И у них эти полушария, они работают по очереди. Поэтому дельфины не спят. У них работает правое полушарие, потом есть там полчаса, когда вахта передается, да, начинает левое работать. Ну, понятно, они живут в воде, как бы, да, и, в общем, им там спать нельзя, захлебнешься. Ну вот. А человек, по определению Виктора Тена, это такой сумасшедший дельфин. Он как бы вышел на сушу, и впервые в эволюции у него оба полушария вдруг начали работать одновременно, и он сошел с ума. У него появилась такая некая штука, которая называется самоосознанность. Потому что левое полушарие наблюдает правое полушарие, а правое полушарие наблюдает левое полушарие. Тут появляется такая вещь, которую никто объяснить не может. Самоосознание. Человек осознает, что ну, я есть. Ни одной, ну, есть эксперименты, про которые я там тоже вот рассказываю. Один там ученый исследовал, да, вот эту самоосознанность. Почему человек обладает самоосознанием, а животные не обладают? Они не идентифицируют себя как вот я. У них нет эго в нашем понимании. Ну да, потом в результате экспериментов выяснилось, что, в общем-то, у дельфинов, там, у китов, у обезьян и у некоторых животных, в общем-то, то есть нет такого черное-белое, как бы, да, на самом деле это тоже некое свойство, которое появляется постепенно. У человека оно в наиболее проявленном виде, опять же, честно говоря, не у всех людей, а у некоторых только. И вот. У животных оно в меньшей степени присутствует, но тем не менее. И у него такая вот именно идея, что у большинства людей ведущим полушарием является левое, вот, а правое является подчиненным. Потому что ну, как-то два мозга в голове одновременно управлять не могут, человек бы сошел с ума. И он, кстати, из этого выводит свое объяснение, что такое шизофрения. Вот когда они одновременно работают, и доминанта нету, вот начинаются у человека такие проблемы. Что в результате приводит к тому, что обычно, когда рассказывают про левое и правое полушарие, то обычно левое полушарие ассоциируется с неокортексом, то есть левому полушарию приписывают все функции неокортекса. Оно логическое, оно анализирует, вот у него там мысли, оценки, суждения, говорение, вот это вот, то есть оно такое цифровое, все цифрует, слова преобразует и так далее. Там, конечно, тоже есть все эти вещи, но для него это является вторичной функцией. А правое полушарие, оно подчиненное полушарие, соответственно, его почему-то, ну не почему-то, а понятно, по его функциям, ассоциируют больше вот с палеокортексом, то есть оно больше специализируется на чувствах, эмоциях, ощущениях, движении, то есть на вот этом, ну, на образах, там, да, на всяких там метафорах там, и так далее. То есть оно более такое аналоговое. Что, в принципе, позволяет вот этому двойному, ну, триединому двойному мозгу, как бы, да, функционировать достаточно оптимально. То есть левая часть, неокортекс, заведует вот этим, вот этой функцией, как бы, да, правая больше вот этими функциями. Вот. И в результате, собственно говоря, даже есть такая интересная, ну, много есть направлений, где говорят, что вот, а если вот синхронизировать полушария, что, в принципе, с точки зрения функции триединого мозга означает, что синхронизируется палеокортекс с неокортексом, то наступает некое ресурсное состояние, когда человек там, вдруг начинает, ну, в общем, может делать что-то такое, что он раньше не умел. А некоторые даже говорят, что он выходит за пределы ума там, да, и попадает в какой-то интуитивный ум, там, и чем-то какие-то ресурсы открываются невиданные. Видимо, когда вся эта вещь тщательно синхронизирована и гармонизирована, то возникает какая-то следующая программная оболочка, да, и она уже там способна делать такие вещи, которые, на которые обычный человеческий ум не способен. Но для этого нужно все это сначала уладить. Вот, поэтому частенько удобнее ссылаться на правое полушарие и левое полушарие, потому что действительно правое полушарие больше функционирует в соответствии вот с этим функционалом, а левое полушарие функционирует в соответствии больше вот с этим функционалом. Может быть, так даже удобнее. Дядька, который все это дело открыл про левое и правое полушарие, он там получил Нобелевскую премию в свое время. То есть можем, раз Нобелевскую дали, значит, наверное, все-таки он там серьезно все это исследовал, действительно все это показывал хорошо.